Глава 23. Картина, которую я наблюдал в зале, напомнила мне прекрасные школьные времена, когда бились стенка на стенку. Но сейчас мне не 16, и я прекрасно понимаю, что у бурлящей толпы всегда есть пара заводил. Отчаянно не хватало какого-нибудь искусственного интеллекта, чтобы определить гондонов, но работаем с тем, что имеем. Я вошел в зал, где Ермаков и Меншиков простыми понятными методами, типа кулаков и такой-то матери, пытались сдержать лавину. Им в меру своих сил помогали бойцы Нарышкина, приставленные для охраны, но число их было, прямо скажем, символическим. Разгоряченная публика по обе стороны воображаемой баррикады рвалась размазать оппонента, а посередине широко распахнутыми от ужаса глазами металась Афина. Про бой в клетке все забыли, собственно говоря, даже сами бойцы. С их ракурса происходящее наверняка выглядело особенно эпически. Здесь надо было отдать должное грифу, по приказу которого вмонтировали магические блокираторы в зрительскую зону. Не будь тут подавителей магии, уже бы полилась кровь. Я быстрым шагом подошел к испуганной и растерянной Афине, вырвал у нее из рук микрофон и рявкнул с лучшими интонациями замком взвода. «А ну, все замерли, мать вашу!» Рявка не получилась, что надо. Звуковая волна и без магии заставила всех реально замереть, некоторые даже втянули голову в плечи и присели. «Кто тут решил разжечь на моей территории? Кому воткнуть паяльник в жопу за изобретательность?» Этой наглости, конечно, аристократическое общество не могло сдержать. А потому кто-то там с дальних рядов что-то недовольно буркнул. «Кто там вякнул?» Я развернулся на звук. «Ну-ка, выходи сюда, поговорим по душам!» Развернулся я, кстати, в сторону вроде бы императорской фракции, что мне не очень понравилось. Хотелось бы начать ломать дебилов из политических оппонентов. Которые, кстати, не заставили себя долго ждать. В толпе Птенчиков-Меншикова кто-то ехидно прокомментировал происходящее. «И ты тоже», — обратился я на звук. Естественно, ни с той, ни с этой стороны никто не вышел. Уроды, разжигающие любую ненависть, от классовой до расовой, по сути своей всего лишь трусы, которые, в принципе, не в состоянии встретиться с реальной ответственностью. «Я не понял», — произнес я в микрофон. «Среди благородной публики завелось сыкло, что не в состоянии ответить за собственные слова». Старый добрый прием, заставляющий коллектив исторгнуть из себя нежелательный элемент, работал и тут. Спустя буквально пару секунд обе стороны конфликта вытолкали на мой свободный пятачок двух парней. Оба обладали перстнями аристократов. Но, к сожалению, разглядеть масштаб головняка, в который я собирался сейчас вписаться, было невозможно. Но раз ни Ермаков, ни Меншиков не смогли авторитетом угомонить своих поддаванов, придется это делать мне. «Ты хоть знаешь, с кем связался?» — высокомерно заявил тот, кого любезно выплюнуло левое общество. Был он в хорошей спортивной форме, роста выше среднего, и в целом имел вид опрятный, но не броский. Такое раскачивать толпу не будет, но при определенном градусе мероприятия легко сольется с тупой толпой в едином организме. «Да мне без разницы», — честно ответил я. «Так мы тебе расскажем», — подхватил второй комментатор от имперцев. «Этот? Ну вот этот, пожалуй, мог бы подзушивать народ на всякое неприличное. Другое дело, что умный подстрекатель вряд ли бы так глупо спалился. Ну а тип был определенно неприятный, хотя, как и первый, не выглядел неспособным за себя постоять. «Расскажите, куда вы денетесь», — согласился я. «Сейчас пойдем вон туда», — я указал на арену за решетками. «И там расскажите все, что хотите. Можете даже одновременно и дуэтом. Если будете в состоянии, конечно». «Я не собираюсь спускаться в эту клетку на потеху плебею», — взбеленился правый паразит. «А я смотрю, у тебя выбор есть», — ехидно уточнил я. «Или хочешь, чтобы люди, вспоминая тебя, говорили? А, это тот, который зассал выйти на арену с безродным?» Оба парня к такому повороту событий были не готовы, что странно, учитывая, как в этом мире пекутся о личной репутации и репутации рода. «Максим! Алексей!» «Но вы еще к мамочке сбегайте», – ехидно прокомментировал я, наслаждаясь одинаково брезгливым выражением лиц Ермакова и Меншикова. Господин Мирный был столь любезен, что в это сложное для хрупкого равновесия время пригласил нас к себе. Вы же нарушили банальные принципы гостеприимства. Никто не станет вас защищать, — спокойно проговорил Ермаков. Никто не станет, — подтвердил Меньшиков и тут же добавил. А если господин Мирный по каким-то причинам окажется слишком милостив к вашим безмозглым головам, я лично потрачу время, чтобы популярно рассказать вам о том, что такое честь аристократа, которой у вас нет. «И я», — подхватил Ермаков. Оба лидера были в состоянии, близком к бешенству берсерка. Просто потому, что сейчас каждый из них понял, что он совершенно не контролирует свой курятник, и этой бочки с бензином на самом деле хватит случайной искры, чтобы простая политическая неприязнь превратилась в войну родов. «За мной, аристократики!» — скомандовал я в микрофон, а затем кинул его Афине. «Работай!» И, развернувшись, принялся спускаться в клетку. Я был очень зол. Во-первых, если Афина сейчас не соберется в кучу и не включит тотализатор на наш бой, мы за ночь заработаем просто копейки. А во-вторых, эта ситуация могла легко испортить имидж заведения. Опять-таки, если сейчас я не проведу красивый бой и Меньшиков с Ермаковым правильно не поработают лицами. Прямо шел и думал о том, что половине моих нынешних современников явно не хватало хорошей такой отеческой любви с розгами. Паршивцы безмозглые. Это ж надо додуматься. В замкнутом пространстве затевать потасовку. Да тут больше народу тупо затопчет, чем реально изобьют. Идиоты малолетние. Уважаемые гости, сейчас мы с вами станем свидетелями уникального мероприятия для нашего клуба. Прозвучал из динамиков голос управляющий. Чистая импровизация от нашего любезного хозяина, господина Мирного, и двух наших гостей. Княжича Петра Голицына и боярича Ильи Милославского. Ага, Голицына из левых, Милославский из правых, но как будто бы немного сомневающихся. Оба рода древних, сильных и бесконечно гордых. Чувствую, и каться мне этот вечер будет еще долго. Впрочем, без разницы, спускать на тормозах такое нельзя. Это место, где народ пьян не столько алкоголем, сколько кровью, и только силу и будет уважать. В отличие от меня, оба противника не были одарены магически, но я все равно заставил их надеть магические блокираторы, чем вызвал снисходительный смешок зала. Смеяться они могли бы сколько угодно, но, во-первых, победа должна быть чистой, чтобы никакая сволочь не прикопалась, а во-вторых, если тут существуют артефакты, с легкостью меняющие личину, то, может быть, найдется и что-нибудь посущественнее». Я вошел в клетку, дождался, пока эти два придурка войдут следом, демонстративно скрестил руки на груди и произнес: «Нападайте!» Милославский презрительно фыркнул, а вот Голицыну повторное приглашение не потребовалось. Он рванул на меня с впечатляющей скоростью и ловкостью. И имел бы все шансы пробить, но... В этом зале мне никто не соперник. Я просто уходил от контакта, легко скользя по арене, и успел описать полкруга, когда Милославский понял, вдвоем-то они меня точно забьют. Два-то всяко больше, чем один. Дети. Боярич, точно горный козлик, подпрыгнул к нам, замахиваясь прямо на ходу. Удар у него, конечно, поставлен, но чувствовалось, что за пределы тренировочного ринга парень не выходил. Так что замахнуться в нашем случае было лишь половиной задачи. Надо еще попасть, и желательно по противнику. А если противник, типа меня, опытный боец, то два зеленых полудурка могут только мешаться друг другу и метелить друг друга в попытках достать третьего на арене. Собственно, это у нас и происходило. Афина комментировала происходящее уже привычным бодрым тоном. Зрители смеялись и улюлюкали, подбадривая каждый своего бойца. И мои противники отчаянно не могли нормально мне втащить ни полразика. Зато друг другу уже по паре раз случайно засветили. «Удивительный бой, уважаемые зрители! Еще ни разу не видела, чтобы так долго двое аристократов не могли забить одного простолюдина!» Ехидствовала на фоне Афина, одна из немногих болеющих за меня. «Ладно, надеюсь, она успела принять достаточное количество ставок, потому что у меня там еще бумаги Лобачевского, и Юрьев день не закончился. Пора кончать этот балаган». Москва. Бойцовский клуб. Паук. Сегодня паук пришел в клуб больше из любопытства, чем из-за нужды. Его никто не приглашал, да и вообще он даже не знал, что новый владелец клуба общается с бойцами. Где сейчас Гриф, паук догадывался, но спрашивать у этого ублюдка, где паучья расписка, не хотел. У всякого есть предел моральных сил, и у паука он давно кончился. Он не просто старался, он не думал о том, чем кормить семью, откуда брать деньги на лекарства и как смотреть в глаза жене. У паука не просто кончились силы, казалось, он кончился сам. Сегодня, как и вчера, и позавчера, и все предыдущие дни, он просто ушел гулять вечером из дома, чтобы сбежать от своей кошмарной реальности. И ноги сами принесли его в это проклятое место. И он зачем-то вошел, зачем-то спустился в зал, просто без какой-либо цели, лишь бы заглушить бесконечную безысходность в груди. Но когда он увидел то, что там происходило, все уныние разом вышибло из головы. Этот пацан, тот самый, пожалевший паука тогда на арене, теперь владелец клуба. И он спускается в клетку, чтобы сразиться сразу с двумя аристократами. Паук знал, что богатенькие детки иногда приходили в клуб размяться и пощекотать нервы. Они все были зелены, но все прекрасно обучены. С ними было сложно драться долго. Нужно было валить в первые минуты, пока мальчишки не распробовали вкус чужой боли и не поняли, что на самом деле они намного лучше того отребья, что выставлял против них Гриф с Афиной. А этот парень мирный, он не был благородным. Он был простым человеком. Может ли простой человек в схватке победить двух неплохо подготовленных бойцов? Раньше паук думал, что ответ однозначный – нет, не может. Но чем больше смотрел на клетку, тем больше сомневался в собственных убеждениях. И на самом деле это странное ощущение – чувство восторга целой толпы. Они уже не были ни левыми, ни правыми, они с интересом наблюдали, что же сейчас произойдет там, внизу, позабыв о своих убеждениях. Просто развлечение, шоу. Бойцы довольно долго кружили по арене, но паук понимал происходящее получше других. Мирный тянул время. Чем дольше в бою равновесие, тем больше случайных ставок сделают зрители. И вот, наконец, когда критический градус зрительского накала был достигнут, бой сменился. Мирный в одно короткое движение, легко и без каких-то там красивых финтов, взял в захват руку княжича. Точно в такой же, каким поймал паука в свое время. Но теперь Мирный не жалел противника. Он вывернул конечность до конца, и та, не выдержав, сломалась в нескольких местах. Голицын завизжал. По идее, эта демонстрация силы должна была угомонить второго противника, но у Милославских всегда были какие-то проблемы со здравым смыслом, и боярич, наоборот, решил атаковать. За что и поплатился. Мирный с просто запредельной скоростью выдал какое-то невероятное количество ударов в несколько мгновений. В печень, селезенку, солнечное сплетение, челюсть. Он пробил все блоки боярича, и, честно говоря, финальный удар в челюсть был лишним. Милославский уже пребывал в глубоком нокауте, но зато красиво падал прямо рядом со скулящим Голицыным. Зал затих, замер, шокированно рассматривая итог боя. А паук вдруг подумал, что Мирный очень умный парень. Тонко чувствует, когда надо ломать противника, а когда нет. Может быть, если засунуть остатки своей гордости куда подальше и прийти к нему с просьбой, он даст пауку какую-нибудь работенку. Бойцовский клуб. Александр Мирный. Я стоял под светом софитов, но рок-звездой себя не чувствовал. Я чувствовал себя на острие чужой атаки, в полушаге от мясорубки, которую могут устроить эти люди. «Смотрите, как легко и просто можно сломать вас, стравив друг с другом», произнес я, окидывая взглядом безликие зрительские ряды. Запредельная тишина позволяла моим словам разноситься свободно без лишних усилий. «Какое значение будут иметь ваши политические и религиозные убеждения, если вы будете валяться поломанными в дерьме, потому что кто-то третий сыграет на вашей придури?» Зал молчал, но молчал задумчиво. «Хотелось бы верить, что мои слова дойдут, если не до мозгов, то хотя бы до сердца. Мой клуб – это место для боя, но не для потасовок и давки. Хотите сломать лицо оппоненту? Спускайтесь сюда и покажите, чего вы стоите на самом деле. Легко быть частью тупой толпы. Попробуйте остаться самостоятельной единицей». В тишине раздались одинокие хлопки. Потом еще и еще и еще. Надо будет потом спросить у Афины, конечно, но есть у меня ощущение, что бурные овации я сорвал благодаря господам Ермакову и Меньшикову. В университет мы возвращались втроем. Плелись уставшие и молчаливые. Мне хотелось просто упасть лицом в подушку, но пришлось тащиться на завтрак прямиком из клуба. Примерно на середине пути я подумал, что мне там нужен нормальный повар, потому как набор закусок под бухло, конечно, может скрасить скучный вечер, но не суровое утро. Едва мы прошли стеклянные двери столовой, как Меньшиков кивнул нам и отошел к столику своей фракции. Я же с Ермаковым двинулся к нашим, из которых ночью, к сожалению или к счастью, не было никого. «Выглядите вы не очень», — прокомментировала Нарышкина. «Мария, где твои манеры?» — ахнула княжна Демидова. Впрочем, это было скорее показательное возмущение, потому что смотрела на нас княжна с неприкрытым любопытством. «Я просто озвучила то, о чем все подумали», — равнодушно пожала плечами девушка, которая, к слову, тоже выглядела немного помятой. «Давайте просто помолчим», — попросил Алексей. «Поддерживаю», — буркнул я. Какое-то время мы на самом деле ели молча, ровно до тех пор, пока у всех не запиликали телефоны. «У всех» — это значит вообще у всех. У каждого студента пискнул, зажужжал, заморгал входящим сообщением телефон. Мы переглянулись и синхронно потянулись каждый к своей трубке. Срочные новости. Благодаря слаженным действиям гражданского населения и правоохранительных служб было предотвращено несколько чудовищных терактов, каждый из которых мог бы унести сотни и тысячи жизней подданных Российской империи. Причастные к этому террористы были выпистованы и перекинуты в нашу прекрасную мирную столицу из Речи Посполитой. Его императорское величество Дмитрий Алексеевич Романов выразил негодование в адрес короля Речи Посполитой. Однако полученный ответ не удовлетворил требований российской стороны выдать на справедливый императорский суд всех причастных к произошедшему. В соответствии с этим государь принял единственно верное в этой ситуации решение – защитить своих подданных и интересы Российской империи. Подписан императорский указ о проведении контртеррористической операции на территории Речи Посполитой, и прошедшей ночью наши войска пересекли границу государства, не встретив сопротивления. Дальше читать было надо, но не очень интересно. Судя по всему, не мне одному, потому что столовая шокированно молчала пару мгновений, а затем все одновременно загомонили. А вот лично у меня пока был один вопрос. Где носит Ивана?